Глава 8. Ключи, которые я так долго искала, наконец-то обнаружились в рюкзаке. Это вызвало у меня почти детскую радость, смешанную с облегчением. Я чуть ли не запрыгала от счастья, но сдержалась, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Платить кто будет?» – спросил таксист. В его вопросе проскользнула усмешка. «А как платила предыдущая пассажирка? Через аккаунт, привязанный к сервису?» — уточнила я, стараясь скрыть раздражение в голосе. «Да», — коротко ответил мужчина, не отрывая взгляда от дороги. «Это ее заказ. Вот пусть сама и оплачивает», — сказала без колебаний. Я с трудом сдерживала злость, но уступать не собиралась. «Не обеднеет!» «Резонно!» — хмыкнул таксист, и его тон только подлил масло в огонь. Машина остановилась у подъезда нашего дома. Я вышла первой, пытаясь унять дрожь в руках. Дочка выбралась из такси следом, и я, подхватив сумки, направилась вверх по ступеням. Холодный ветер обжигал лицо, но я не замечала его. Внутри меня все еще бушевала ярость, и я изо всех сил старалась не показывать этого дочери. Когда лифт поднял нас на этаж, привычным движением попыталась открыть дверь. Пальцы дрожали, сердце стучало от нетерпения, но ключ никак не хотел попадать в замок. «Что за ерунда?» Раздраженно дернула ручку, надеясь, что дверь окажется открытой. Но та не поддалась. Мои нервы были уже на пределе. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появилась молодая девушка с испуганными глазами. За ней стоял парень, глядя на меня с таким же недоумением. Я, в свою очередь, вопросительно вскинула брови. «Простите, но я здесь живу!» Поспешила объясниться, но голос предательски дрогнул. «Нет, это мы здесь живем уже 3 дня!» Качнув головой, девушка отступила на шаг. Из-за ее спины вышел парень. Его взгляд был жестким, а поза защитной. Он загородил собой супругу, словно мы представляли для них угрозу. «Это какая-то ошибка. Мы живем здесь уже 4 года. Спросите кого угодно, все подтвердят», — уверенно заявила я. Подойдя к соседней двери, с силой нажала на звонок. Через некоторое время послышался щелчок замка, и на пороге появилась Марья Васильевна. «Вероника! Анечка!» Ее лицо озарила теплая улыбка. «Рада вас видеть! Тебя выписали? Выглядишь хорошо!» Она уже было хотела обнять меня, но заметила парня с девушкой, выглядывающих из-за двери. «Марья Васильевна, меня не пускают домой! Молодые люди утверждают, что я здесь не живу!» Сглотнув ком в горле, указала на них. Соседка нахмурилась, внимательно посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на пару за моей спиной. «Что здесь происходит?» — строго спросила Марья Васильевна. «Это как же? Я ничего не видела, только сегодня приехала, у внуков была». И снова метнула взволнованный взгляд на мою квартиру, будто пытаясь найти ответ в ее стенах. «Могу подтвердить. Вероника и Аня уже несколько лет снимают эту квартиру». «Вы-то кто?» «Я сейчас позвоню хозяйке». Достав телефон из кармана халата, соседка быстро набрала нужный номер. «Светочка, здравствуй, милая. Тут у нас с твоей квартирой ерунда случилась. Веронику с Анечкой выселяют какие-то люди. Откуда у них ключи?» Ей что-то быстро ответили, и она удивленно подняла брови. Глаза Марьи Васильевны беспокойно забегали по площадке. «Вероника сама звонила. «Нет. Ну, она, кажется, не в курсе, что съехала. Стоит с девочкой на пороге». «Что?» — не сдержала изумленного возгласа. «Где мои вещи? Я же заплатила за 3 месяца вперед!» «Так, идите к себе. Хозяйка вам позвонит позже». Марья Васильевна махнула паре. «А вы заходите. Сейчас будем разговаривать». Жестом пригласила она нас в свою квартиру. Мы с Аней молча прошли на кухню. Соседка включила громкую связь. Повисла напряженная, почти осязаемая тишина, которую нарушало только шипение динамика, словно он был живым свидетелем нашей беды. «Света, рассказывай!» — резко сказала Марья Васильевна. В ее голосе чувствовалась усталость и тревога. «А что рассказывать?» — забеспокоилась Светлана. Она была явно растеряна, не ожидала такого поворота событий. «Неделю назад мне позвонил муж Вероники и сказал, что они съезжают». «Я не замужем! У меня даже парня нет!» Вспыхнула, как спичка, не в силах больше сдерживать гнев. «Зачем вы вообще говорите эту чушь?» «Он был очень убедителен», — продолжала хозяйка квартиры, стараясь не обращать внимания на мой выпад. «Сказал, что можно не возвращать предоплату». «А вот это уже наглость!» Марья Васильевна рассердилась не меньше меня. «Им теперь жилье искать. И где вещи? Неужели выкинула?» «Нет, все вещи забрал ваш муж. Или кто он там?» Чуть громче сказала Светлана. «Ключи остались в почтовом ящике». «Где мои деньги за 3 месяца?» Разгневанно выпалила я. «Я не собираюсь просто так это оставлять!» «А я номер сохранила, сейчас ему перезвоню!» Светлана решительно оборвала разговор. В трубке послышались гудки. Напряжение в комнате немного спало, но на душе остался гадкий осадок. Мы стояли, молча глядя друг на друга. В глазах Марии Васильевны читалась смесь раздражения и сочувствия. — Вот что. Вторая спальня свободна. Располагайтесь. Понятно, что быстро ничего не решится. Надо думать, что делать. Пока поживите у меня. Махнула рукой соседка. — Чувствую, о квартире придется забыть. Я не знаю, где твои вещи, а вот деньги она должна вернуть. Если что, налоговую на нее натравлю. Знаю, что она по-тихому квартиру сдает. Ваш переезд ей вообще не на руку. Это все, Максим, я уверена, отрезал мне путь назад. Я ощутила невыносимую тяжесть на плечах. Только что у меня прибавилось проблем. Опять все сам решил, не спросив моего мнения. Ну и что мне теперь делать с вещами? Нас же выгнали из его дома. Так, все потом, — засуетилась Марья Васильевна и направилась в коридор. Идите отдыхать, поздно уже. Она показала нам спальню, которая выглядела так, будто ее давно не использовали. Я помогла переодеться Анечке и уложила ее в кровать. Сама легла следом, чувствуя, как усталость накрывает меня с головой. Отдых был просто необходим. Я надеялась, что завтра все решится само собой, и мне не придется ничего придумывать.